Года идут. Таратайки еще бегают между соседними городами. Но пылит на нашей улице и мотор омнибуса. Я сажусь с шофером, чтобы виды были красивее. И едем мы долго, часа два и больше, по склонам гор, через местечки со знакомыми названиями, по великой красоте Ривьеры. Перевалили через высокую гору к другому заливу. И здесь все знакомо, и здесь жевал подолгу, каждый дом знал, чуть не каждый куст агавы, и цикады стрекочут с тем же жаром, и кудрявые оливы. По святым местам воспоминаний проезжаю без радости. Мне приятно здесь быть, и вижу все, и знаю, как это было прекрасно, и как осталось прекрасным. Вижу, знаю и не чувствую. Корой обросло чувство. Броня российская ковалась годами и выковалась прочную и холодную. Отражает солнце, строжайше воспрещает вход прежней восторженности. Быстро проносится местечко, где без ремонт, как прежде, старое и милое, стоит в окружении сада вилла. Я жил здесь почти 2 года. Ее забыть нельзя. Здесь для меня началась Италия, после стран северных. Первые розы, первую Несполю, первые оливы я видел здесь. И первый горизонт моря, и по морю матовые дорожки. Было то в дни веры и живых иллюзий, хотя тоже в дни изгнания. Но тесна была тогда связь с Россией. Для нее и работали мы, и жили. Без нее жизнь не мыслилась. Была молодость. Можно было ждать нетерпеливо, но, наверное, не как сейчас. Была в этом своя логика. Сейчас никакой логики не осталось, и времени до старости мало. Не потому ли нет радости? Перебывало и переживало на этой вилле людей множество. Иных уже нет, и все далеко. Один только остался верным. Живет поблизости, у того же моря, 17-й год, анахаретом, тружеником, в себе замкнувшись. И снег пал на голову его. Кто где и кто кем стал, вспоминать и подсчитывать надо ли? Все спуталось. Разбрелись и перекрасились люди и идеи. Тем лучше. Значит, жизнь не стоит на месте. Мы без мотора по склону гор спустились к нижним селениям. Отсюда Гарибальди отплыл со своей баснословной тысячей.